Естественное соседство двух столь несходных видов речи не оставляет места для рассуждения или повествования в собственном смысле слова. Речь как диалог учителя и ученика в конфуциевой школе, а другой речи там и быть не могло, принципиально прерывно, неоднородно в стилистическом и жанровом отношениях. И такая речь – правдивый образ творческой стихии жизни. Невозможно представить Конфуция вне его бесед с учениками, и на этом основании его часто сравнивают с другим знаменитым мудрецом древнего мира – греком Сократом, также прославившимся своей любовью к философским беседам. Но нельзя не видеть и глубоких различий между двумя великими учителями древности. Беседы Сократа, которые кажутся скорее плохо замаскированными монологами, преследуют цель найти общие определения понятий, одну единственную верную формулу истины. Сократ нуждается в придуманном, условном собеседнике, посылке размышления некой точки опоры, от которой отталкиваются, чтобы идти дальше. В беседах же Конфуция истина не рождается, она оберегается учителем. Эти беседы в самом деле являются собой диалог, соседство двух точек зрения, двух уровней понимания, и раскрывается в них не универсальная истина, а уникальная, неповторимая правда творческого поновления жизни. Это правда страстного молчания мудреца, который живет одной жизнью с миром и произносит слово лишь для того, чтобы оно отзвучало, оставив память о чудесной встрече безмолвия небес и немолчного гомона земли. Воистину велик был учитель Кун на закате своей жизни, в ту пору, когда ему открылось мудрое единение свободы и долга, слова и молчания. За непритязательной праздностью старого учителя, скромным его бытом угадывается жизнь необыкновенно цельная, органичная и искренняя в каждом своем проявлении. Жизнь, которая повинуется непроизвольной музыке сердца, преломляется в бесконечный ряд памятных образов и вселяет ликующую радость прозрения собственной бесконечности в череде смертей и рождений. Но эта радость дается в великом самоограничении, в аскезе подвижнического труда. Она невыразима и даже не нуждается в выражении. Учитель хранит ее в себе, не умея и не желая поведать о бездне небесного промысла. Он может засвидетельствовать перед учениками свое молчание, но он не может рассказать им о велении неба. Напрасно ученики ждали от него последних, самых важных наставлений. Их ожидания не оправдались. Конфуций перестал быть проповедником своих идеалов. Он стал живым образцом. Учитель сказал: «О благородстве сосен и кипарисов узнаешь лишь после того, как придут холода». В свои 70 лет Конфуций словно пережил сам себя. Шагнул в жизнь новую, неизведанную, вечную. А новое отношение к жизни толкало и к новым оценкам былого. Все чаще оглядываясь на пройденный путь, учитель Кун с удовлетворением отмечал теперь, что вся его подлинная, сердцем прожитая жизнь, словно соткана из одной нити, проникнута одним дыханием, наполнена одним чувством. Только нить эта невидимая, и чувства глубоко затаенные. Со стороны их и не различить. В эту пору он рассказывает ученикам уже известную нам историю его внутренней жизни, где названы основные вехи его духовного пути. Вехи неприметные и, быть может, непонятные для посторонних. И все же, главная тема его лаконичной исповеди – это постоянство его духовного подвижничества, бездонная глубина самосознающего сознания, о котором не расскажешь словами. О ней можно разве что оповестить мир. «Как ты думаешь, — спросил однажды Конфуций Цзигуна, — из тех ли я людей, которые любят учиться и удерживают в памяти все, что узнали?» «Конечно, разве не так?» — не раздумывая, отозвался Цзигун. «А вот и нет», — неожиданно заявил учитель. «В моей жизни все нанизывается на одну нить». Об одной нити, пронизывающей его жизнь, Конфуций говорил и другому своему доверенному ученику Цзэн Ци. Когда учитель ушел, Цзэн Ци объявил товарищам по школе: «Путь нашего учителя – это не что иное, как честность перед самим собой и способность самому быть мерой для других». Примечательно, что Конфуций не разъясняет сам, что такое одна нить в его жизни, а предоставляет сделать это ученику.